Мы, не торопясь, пошли к выходу со школьного двора. Компания Иркиных подружек, весело щебеча и посмеиваясь, следовала за нами. «Егор, слушай, а ты что вообще к нему поперся?» – тихо спросила у меня Ирка. «Он же больной на всю голову, этот Кирпичев. Говорят, что в прошлом году он соседского пса вилами заколол за то, что тот ночью ему спать не давал. Ну я же не пес, да и вил у него с собой не было», – усмехнулся я. «И что, хочешь сказать, ты бы его уделал, как Никитина?» «Насчет уделать, не знаю, но бегать от него я точно не собираюсь. Обалдеть! Смирнов, тебя что, подменили? Раньше такой хороший мальчик был. Даже мама моя тебя постоянно хвалила, в пример ставила». Ирка заливисто рассмеялась. «А сейчас за два дня в плохиша превратился. И чего тогда ты тогда с таким плохишем под ручку идешь? Мама не заругает?» Съерничал я в ответ. «А мне хорошие не нравятся». И она как-то серьезно, совсем по-взрослому, посмотрела мне прямо в глаза. «А с мамой я как-нибудь сама разберусь». Глава 23. Аркадий Михайлович Сабуров привык просыпаться рано. Больничный уклад был ему не по нраву, но в его положении, когда нога находится на вытяжке, а рука в гипсе, выбирать особо не приходилось. И Аркадий Михайлович терпел со стойкостью бывалого фронтовика, при этом абсолютно не теряя присутствия духа. «Живы будем, не помрем», – бурчал он себе под нос, разворачивая свежий номер «Правды». Погруженный в чтение, он совсем не заметил, как в общую палату вошли два представительных посетителя. Шествовали они в сопровождении доктора, который по пути торопливо рассказывал про состояние и курс лечения Аркадия Михайловича. Было заметно, что посетители слушают его разве что самым краем уха. Один из них был уже довольно стар, с густыми седыми усами, но при этом в глазах у него светился задорный огонек. Второй был весьма важным, в приличном костюме, с несколько выдающимся животом и старательно зачесанной лысиной. Чем-то эти двое были похожи, но при этом не так, чтобы уж очень сильно. Хотя, если бы второй гражданин плотно занялся спортом и вернул свой прежний цветущий вид, тогда определенно можно было бы заметить их семейное сходство. «Посмотрите-ка на него!» – бодро воскликнул тот, что постарше. «Развалился, как начальник, и ухом не ведет. Аркашка, как же это тебя угораздило, старый ты пень!» И он, несмотря на несмелые предостережения доктора, полез обниматься. Смачно поцеловав Аркадия Михайловича в обе щеки, он, наконец, отстранился и еще раз с сияющей улыбкой оглядел пациента. «Ничего, Михалыч, мы с тобой всю войну прошли, а это все пустяки. Мы еще с тобой станцуем». И дед задорно притопнул ногой. «Я как услышал, что ты учудил, сразу к тебе. Вот и Володьку прихватил. Помнишь его?» И он показал на своего спутника. «Как же не помнить? Еще совсем мелким шпингалетом на руках его таскал, когда у тебя спину прихватило», весело сверкнув глазами, ответил Аркадий Михайлович. «Скажешь тоже, шпингалет, а теперь вон вымахал, посмотри на него, на руках уже не потаскаешь», усмехнулся дед себе в усы, глянув в сторону сына. «Знаешь, кто он теперь, Аркашка? Первый секретарь нашего райкома. Вот оно как, сколько лет мы с тобой не виделись, 7 или 10, а ведь в одном городе живем. Хорошо, твоя Валюшка мне вчера вечером позвонила, а то бы я ни сном, ни духом. С чего это моя Валька тебе вдруг вздумала звонить?» Внезапно нахмурился Аркадий Михайлович. Его собеседник в ответ хрипло рассмеялся. «Вот ведь старый пень, из него уже песок сыпется, а он все жену свою ко мне ревнует. Эх, Аркашка, да не нужна мне твоя Валька, хоть она и первой красавицей на районе была. Ты же меня от смерти спас, товарищ ты мой». И гость снова полез целоваться. Отстранившись в очередной раз, он повернулся к сыну и сказал: «Вот, Володька, посмотри, без этого нахала тебя бы сейчас и на свете-то не было, да и меня тоже. Вытащил Аркашка меня раненого с поля боя. Да что уж там, я тебе про это 100 раз рассказывал». Так началась эта весьма интересная беседа. Длилась она довольно долго, но нас интересует только ее окончание, которое было весьма занимательным и даже в каком-то смысле судьбоносным. Но для начала давайте познакомимся с нашими гостями. Старшего зовут Петр Тимофеевич Харитонов, а его сына, важного чиновника местного райкома партии, Владимир Петрович. И вот именно с этим последним и завязался у Аркадия Михайловича интересующий нас разговор. «Послушай, Володь», — обратился он по-отечески к Владимиру Петровичу, — «можно ли этого пацана как-то наградить? Он же, получается, мне жизнь спас, дело доброе сделал, пример молодежи нашей подал. Такое же не каждый день случается. И парню приятно будет, и тебе выгода. В твоем районе дело было? В твоем. Значит, получается, работаете с подрастающим поколением? Работаете. И даже очень хорошо работаете, раз у нас такие герои вырастают. И действовал он очень профессионально. Спеши это на плотную информационную работу, проводимую райкомом в первичных организациях. Прессу привлеки. Так, глядишь, и до места в исполкоме недалеко. Ну и парня не обдели. Придумай что-нибудь, а, Володь. На всем протяжении речи Аркадия Михайловича его сослуживец согласно кивал и внимательно поглядывал на сына. Владимир Петрович, выслушав, приосанился, принял вид поважнее и ответил. Постараемся, Аркадий Михайлович. Сделаем все, что в наших силах. Полномочия у нас есть и довольно широкие. А родители его где работают? Отец, кстати, бывший разведчик, в Германии служил. Сейчас трудится на моторном заводе, а мать на заводе резинотехнических изделий, лодки клеит, водолазные костюмы, ну и прочее. Одним словом, примерная советская семья. То, что на заводах, это хорошо. Организуем там через местные ячейки и для родителей что-нибудь. Так что будьте спокойны, Аркадий Михайлович, и выздоравливайте, с улыбкой закончил Владимир Петрович. На этом старые друзья-фронтовики и распрощались. Петр Тимофеевич вновь обозвал своего товарища старым пнем, еще раз припомнил ему его ревность, а потом повторно и крепко расцеловал. «Пока, Аркашка, завтра заеду, все равно дома делать нечего. Посидим, старые добрые времена повспоминаем», с ласковой улыбкой сказал он на прощание и вышел вместе с сыном из палаты. Утро понедельника выдалось облачным, но относительно теплым, и это был уже третий день моей новой старой жизни, к которой я стал потихоньку привыкать. Прошедшие же два показали, что я попал далеко не на курорт, и мне придется очень сильно постараться, чтобы занять свое место в этой жизни. И это место непременно должно быть удобным и учитывающим далеко идущие планы уже вполне взрослого человека. Но, как бы то ни было, начало уже положено, и промежуточные итоги выглядели довольно неплохо. Теперь осталось закрепить полученные результаты и двигаться дальше. Отец вчера вернулся от сестры в начале 10 вечера и сразу лег спать, а сегодня, как и заведено в его обычном распорядке, встал в 4 и уехал на завод на первом автобусе, который начинал ходить с 5 утра. Мама же эту неделю работала во вторую смену, так что до 2 дня она была дома, и это оказалось довольно удачным стечением обстоятельств, особенно учитывая то, что к нам снова заявился участковый. «Егор опять что-то натворил?» — услышал я из прихожей обеспокоенный мамин голос. «Нет, Людмила Федоровна, Егор в этот раз совершенно ни при чем, не переживайте», — успокаивающим тоном ответил участковый. В этот момент я выглянул из комнаты в прихожую. «Здравствуйте, Роман Евгеньевич», — настороженно проговорил я. Я, конечно же, догадывался, почему участковый вновь почтил нас своим присутствием, но сделал вид, что его визит оказался для меня полнейшим сюрпризом. «Привет, Егор», — деловито откликнулся Роман Евгеньевич и снова повернулся к моей маме. «Я, Людмила Федоровна, зашел просто побеседовать. Можно задать вам с Егором пару вопросов?» «Да, конечно». Мама настолько растерялась от появления этого внезапного гостя, что даже не пригласила Романа Евгеньевича пройти в комнату. «А в чем, собственно, дело? Прежде чем я отвечу на ваш вопрос, скажите, пожалуйста, где вчера в районе 4 вечера был ваш муж?» «Не понимаю, к чему вы клоните, Роман Евгеньевич. Объясните, пожалуйста». Было заметно, что мама у меня окончательно потерялась от этого вопроса. Надо было срочно спасать ситуацию, и я быстро выпалил. «Папа вчера после обеда к тете Геле в Брагино уехал». Роман Евгеньевич с интересом посмотрел на меня и спросил: «Ты это сам видел?» «Нет», — глухо ответил я и опустил глаза в пол. Мама сказала: «Ну да, он уехал в гости к сестре, сразу после 3. Мама наконец-то пришла в себя и взяла инициативу в свои руки. «Если мне не верите, можете вечером у мужиков во дворе поспрашивать. Он с ними у крайнего гаража покурил, а потом на остановку пошел». «Ясно», — протянул участковый, записывая что-то к себе в блокнот. «В чем дело-то, Роман Евгеньевич? Случилось чего?» Мама пытливо посмотрела на участкового. «Понимаете, Людмила Федоровна, вчера кто-то Владимиру Никитину руку сломал. Я к нему в больницу ездил. Сами понимаете, он же на сына вашего напал. Так вот, доктор мне сказал, что руку Никитину кто-то помог сломать. От простого падения таких переломов не бывает. А при чем тут мой муж?» — возмущенно воскликнула мама. «У этого Никитина врагов было, хоть отбавляй, любой это мог сотворить. Сам-то он что говорит, да что он скажет?» Раздраженно ответил Роман Евгеньевич. «Молчит, как партизан на допросе. Ну а раз молчит, вам-то какое дело, а вот вы сами посудите, Людмила Федоровна. Сегодня этот, понимаешь, Робин Гуд Никитину руку сломал, а завтра он что-нибудь эдакое себе надумает и еще кого-нибудь покалечит. Мне, знаете ли, такие происшествия на участке не нужны, всю статистику портит. Вот я и хочу разобраться, что к чему. Вот и разбирайтесь, Роман Евгеньевич, а моего Юрку не трогайте. Он у сестры был, если нужен ее адрес и телефон, записывайте». И мама продиктовала участковому данные. В этот момент раздался звонок в дверь. Мама, которая и так была вся на взводе, даже подскочила на месте от неожиданности. «Не квартира, а проходной двор какой-то», — раздраженно пробурчала она и пошла открывать дверь. Роман Евгеньевич тем временем, чтобы не мешать, отошел вглубь прихожей. Когда мама открыла дверь, то увидела на пороге представительного мужчину средних лет в темном костюме, белой рубашке и при галстуке. Он вежливо поздоровался и спросил: «Здесь живет Егор Смирнов?» «Зэ здесь», — заикаясь, ответила мама. «Превосходно», — улыбнувшись и довольно потерев руки, произнес мужчина. «А вы тогда, получается, Людмила Федоровна Смирнова, его мама?» «Да», — растерянно кивнула мама. «Просто замечательно. А я к вам, Людмила Федоровна, из райкома партии, со срочным, так сказать, поручением. Не пригласите меня войти?» «Да-да, конечно, проходите», — учтиво ответила мама, услышав, откуда явился гость. Мужчина вошел и, увидев милиционера, тут же замер и нахмурился. «А вы здесь по какому вопросу, товарищ младший лейтенант?» Глянув на две маленькие звездочки на погонах, спросил он. «Поквартирный опрос, товарищ Семен Романович», — подсказал представитель райкома. «Семен Романович», — подхватил участковый, — «хулиганит у нас тут один подросток во дворе. Я ребят опрашиваю, устанавливаю все обстоятельства. Вот, к Егору зашел». У Семена Романовича лицо сразу посветлело. «Как я понял, он опасался, что милиция пришла по мою душу. А вот это похвально», — воодушевился Семен Романович. «Милиция работает, а значит, население может спать спокойно. Ну а я здесь вот по какому поводу, Людмила Федоровна. Не знаю, в курсе ли вы, но ваш сын Егор вчера спас человека от верной гибели. И не простого человека, а фронтовика, героя Великой Отечественной». И гость из райкома с гордостью посмотрел на меня. Я быстро окинул взглядом свой домашний наряд. Черное, растянутое на коленках трико и видавшую виды майку. Одет я был явно не по форме и, если честно, немного смутился от этого. «Спас? От гибели? Кого?» — удивленно и все еще немного растерянно сыпала вопросами мама. «Вашего соседа, Сабурова Аркадия Михайловича. Он что, вам ничего не рассказал?» И Семен Романович удивленно посмотрел на меня. «Да что там рассказывать?» — попытался отмахнуться я и повторил заезженную фразу. «Любой на моем месте сделал бы то же самое. Он у вас не только герой, а еще и скромник». Семен Романович глянул на меня и улыбнулся. «Качество настоящего будущего комсомольца. Молодец, парень. Ну, а теперь к делу. Я здесь по поручению первого секретаря нашего райкома. Нами принято решение объявить Егору благодарность от партии с вручением грамоты. Поскольку школа сейчас закрыта на каникулы, то мероприятие будет проведено у вас по месту работы, Людмила Федоровна. Мы подключим первичную организацию вашего предприятия, через которую и проведем награждение. Помимо этого, мы будем ходатайствовать о вашем материальном поощрении. Учитывая ваш большой стаж и звание ветерана труда, уверен, что решение будет положительным». Слушая Семена Романовича, я стоял и для вида удивленно хлопал глазами, при этом лихорадочно соображая, какие перспективы могут передо мной открыться через это довольно неожиданное, но от этого не менее приятное событие. И первое, что мне сразу же пришло на ум, что с этого момента участковый от нас окончательно отстанет, а вот на Никитина должен наоборот насесть. Вряд ли Роману Евгеньевичу захочется увидеть в районной газете заметку о том, что от руки хулигана пострадал ребенок, награжденный грамотой райкома партии. Одним словом, события развивались как нельзя лучше. «Семен Романович, а можно к вам с просьбой обратиться?» — вдруг неожиданно для всех собравшихся выпалил я. «Я вас не слишком задержу, мне и нужно-то минут 10 вашего времени, не больше». Глава 24. Я отлично понимал, что мои дальнейшие слова не совсем будут походить на речь 11-летнего паренька, но ничего не мог с собой поделать. Надо было рисковать, чтобы претворить в жизнь мои планы. А они день за днем становились все грандиознее и грандиознее. Семен Романович удивленно крякнул, улыбнулся и задумчиво посмотрел на меня. «Егор, осадила меня мама. Дядя очень занятый, а ты его по пустякам отвлечь хочешь. Так нельзя. Меня, если честно, немного покоробило от маминого тона и от ее обращения ко мне, словно к маленькому ребенку. Сейчас, когда я настроился на серьезный разговор, это очень сильно мешало делу. Но тут вдруг Семен Романович улыбнулся и сказал: «Отчего ж не послушать молодое поколение, они же придут нам на смену. Именно им и коммунизм достраивать придется. А мы должны быть терпеливыми и умелыми наставниками, правда ведь, товарищ младший лейтенант?» «Так точно, Семен Романович». Участковый вытянулся в струнку, отвечая высокопоставленному гостю. «Вот и славно. Вы же здесь уже закончили?» — спросил он участкового с такой интонацией, словно вовсе и не спрашивал, а констатировал свершившийся факт. «Так точно», — отчеканил Роман Евгеньевич. «Тогда мы не будем вас больше задерживать. У вас и без нас забот хватает». И Семен Романович отошел от входной двери, недвусмысленно намекая участковому, что ему уже пора. Роман Евгеньевич, который и сам не горел желанием мозолить глаза крупной шишки из райкома, взял под козырек и поспешно вышел в подъезд. Когда дверь за ним закрылась, Семен Романович повернулся ко мне и окинул меня заинтересованным взглядом. «Какая же у вас ко мне просьба, молодой человек?» «Семен Романович», — спохватилась мама, — «что же я вас на пороге-то держу? Может, в комнату пройдем? Там у нас диван удобный». «Благодарю вас, Людмила Федоровна, но я в машине насиделся», — добродушно усмехнувшись, ответил гость из райкома. «Да и стоя, если честно, лучше думается. Я понимал, что Семен Романович не горит особым желанием надолго у нас задерживаться, но и невежливым показаться не хочет. Поэтому, без лишних предисловий, я перешел непосредственно к делу. Понимаете, Семен Романович, беда нашего отдаленного района в том, что ближайший серьезный спортивный комплекс находится в 4,5 километрах, а местной молодежи недостаточно турника и футбольного поля у школы. Я бы хотел предложить организовать здесь спортивный зал. Из инвентаря поначалу можно приобрести штангу, гантели, скамейку для жима лежа, боксерскую грушу. У нашей хлебной базы есть пустующие подшефные помещения, которые постепенно приходят в негодность. Скажем, здание бывшей бани. Там вполне можно организовать небольшой зал. Учитывая, что сейчас вся страна ратует за трезвый образ жизни, это даст нашей молодежи шанс не попасться на крючок пагубных привычек. Каждый будет показывать достойный пример для подражания своим товарищам. А, как говорится, в здоровом теле здоровый дух. Строить коммунизм надо сильной рукой и с трезвой головой. Вот. Семен Романович удивленно крякнул и даже на мгновение рот открыл от крайнего изумления. Когда к нему вернулся дар речи, он качнул головой и озадаченно спросил: «Егор, тебе точно 11? Рассуждаешь, как настоящий коммунист». «Правильно, четко и по делу». Он долго и задумчиво смотрел на меня. Потом, приняв, видимо, какое-то решение, продолжил: «Хорошо, я подниму этот вопрос в райкоме. Пригласим директора хлебной базы и секретаря их партийной организации. В общем, посмотрим, что можно сделать. Твоя инициатива очень своевременна и полезна, знаешь ли, и люди такие нам в партии нужны. Я вызову к себе комсорга твоей школы, дам ей наказ, чтобы помогла тебе плотно влиться в ряды коммунистической партии. Спасибо, Семен Романович, за вашу поддержку и похвалу. Я постарался, чтобы мой голос звучал как можно мужественнее и тверже. И даю вам честное пионерское, что, если у вас получится открыть зал, то отбоя от желающих там заниматься не будет». Высокий гость из райкома окинул нас с мамой проницательным взглядом. «У вас растет замечательный сын, Людмила Федоровна. Берегите его. Если будут какие-то сложности или вопросы, вот мой телефон». Он достал из кармана блокнот и, написав на нем номер, оторвал листок и протянул маме. После этого, вежливо попрощавшись, он покинул наше скромное жилище. Мама после такой невиданной утренней встряски еще долго не могла прийти в себя. Собравшись, наконец, с мыслями, она начала расспрашивать меня про спасение Аркадия Михайловича. Я ей вкратце все рассказал и, глянув на часы, торопливо засобирался. «Мам, у нас с друзьями в 11 встреча. Мне бежать надо». «Ладно уж, иди, герой», — улыбнувшись, ответила она. «Я в 2, на работу. Обед сам себе разогреешь». «Хорошо, мам», — бросил я через плечо, торопливо выскакивая в подъезд. Когда я подбежал к Серегиной сарайке, было уже начало 12-го. К моему огромному удивлению, все, кроме Сереги самого, были уже в сборе и ждали только меня. «А во, сколько тут вас, грушу-то уже повесили?» — бодро спросил я. «Не-а», — ответил Женька Андреев. «Серега сказал, что к тебе участковый приходил. Мы уж думали, ты не придешь. Ну, пришел же, так что погнали тренироваться». Мы все скучковались в Серегиной сарайке и общими усилиями повесили на крюк тяжелый боксерский мешок. «А чего участковый-то приходил?» — не унимался Женька Андреев. «Да Никитину кто-то, похоже, помог руку сломать. Вот он и пытается выяснить, кто...» «Да ладно, выходит, кто-то всерьез взялся за этого придурка. Надеюсь, после этого он успокоится», — пробурчал Серега Сабуров. «Что-то я сомневаюсь», — ответил я. «Так что лучше к тому времени, как у Никитина срастутся кости, научиться драться и набить себе как следует кулаки. Начинаем тренировку, парни». Второе занятие прошло гораздо организованнее и успешнее первого. Мальчишки слушали мои указания, старались следовать правильной технике и уже почти не дурачились. Примерно к середине тренировки подошел Серега Самов и начал с интересом следить за нами, а под конец даже попробовал сам поработать с грушей. Одним словом, все сложилось гораздо удачнее, чем я поначалу рассчитывал. Когда мы вышли из Серегиной сарайки, я заметил неподалеку Пашку Тимофеева, младшего брата Стаса. Он был старше меня на год, но роста примерно такого же, да и телосложение у него, не в пример брата, было довольно щуплым. Увидев меня, он быстрым шагом подошел и, протянув руку, поздоровался. «Привет, Егор. Мне Стас сказал, что ты Никитину навалял, как следует. Мне просто повезло, Пашка», — уклончиво ответил я. «Ну, не знаю. Простым везением такого урода не уделать». Пашка недоверчиво покачал головой. «Я вот к тебе по какому делу, Егорыч?» Он немного помялся, а потом выдал. «Слушай, а можно мне с вами?» «В смысле с нами?» «Не понял я. Гулять в вашей компании хочу. Мне кажется, вы друг друга в обиду не даете. Не то, что некоторые», — добавил он, нахмурившись. «Это ты правильно заметил, Паш. Только вот в чем загвоздка. Ты подумай сейчас очень хорошенько и ответь всем нам». Я намеренно повысил голос, чтобы слышали мои друзья, которые стояли неподалеку. «Ты такой же, как твои дружки или нет? Если кого-то из нас начнет бить Никитин или другой отморозок, ты убежишь или вступишься?» Пашка замолчал и задумчиво опустил голову. «Вот то-то и оно, брат», немного помолчав, сказал я. «Проще всего спрятаться за спинами других. Гораздо сложнее прикрыть собой друга. Вот когда ты точно решишь, что ты не тварь дрожащая, тогда и приходи». Я развернулся и пошел к своим друзьям. Меня не заботило, что из-за этой своей выходки я могу потерять расположение Стаса. Трусы в компании мне были не нужны. Я готов вступиться за каждого из вас, даже если буду знать, что проиграю. Вдруг услышал я за спиной решительный и немного злой возглас Павла. «Но мне надо знать, что вы тоже не убежите, если на меня нападут». Я медленно развернулся к Пашке и пристально посмотрел на него. «Я точно не убегу. Кто еще, пацаны?» И я обернулся к своим друзьям. «И я бегать ни от кого не собираюсь», нахмурившись, ответил Серега Сабуров. «И я», — крикнул Женька Андреев. Остальные промолчали, но во взглядах у них было столько решимости, что они говорили лучше всяких слов. Только Серега Самов смотрел на всех с хитринкой, не изъявляя особого желания присоединяться к общему куражу. Однако это меня не особо волновало. В Сереге я был уверен так же, как и в себе. Мы с ним были знакомы уже 5 лет и через многое вместе прошли. Несмотря на его довольно хитрый и изворотливый характер, он в конечном итоге никогда не бросал меня в беде, хоть и действовал чаще всего словами, а не кулаками. «Вот тебе и ответ, Пашка», — улыбнувшись, ответил я. «И если ты серьезно насчет своего обещания, то добро пожаловать в команду. Как и договаривался вчера со Стасом, ближе к 3 часам я отправился на репетицию его группы. До районного дома культуры надо было добираться на автобусе, поэтому я прямиком направился на остановку. Через 20 минут подъехал в автобус. Когда я залез в подкативший желтый Лиос, то на меня нахлынули давно забытые воспоминания. Подходя к устройству для покупки билетов, которое было расположено на передней площадке прямо напротив дверей, я вспомнил, как любил выкручивать билетики из этой импровизированной кассы. Если повезет, я всегда занимал место у этого аппарата. И, когда очередной пассажир бросал в прозрачную прорезь 5 копеек, Я брался за круглую ручку и выкручивал для него ровно один билетик. При этом опущенные в эту кассу монетки двигались по конвейеру и со звоном падали в денежный ящик. Выкрутив себе билет, я прошел в переднюю часть автобуса. Мне всегда нравилось стоять у большого окна, выходящего в кабину, и смотреть на панораму дороги. Вот и сейчас под несмолкаемый грохот разболтанных металлических дверей и других частей старенького автобуса, я с наслаждением следил за знакомыми с детства местами, мимо которых мы проезжали. Небольшие сельские магазинчики, аптека, больница, ясли, в которые я ходил. К моим 50 годам от этого ничего не осталось. На их месте были пустыри, поросшие бурьяном. А сейчас это все вернулось вновь. И от этой окружающей красоты становилось как-то светлее на сердце. К местному дому культуры я подходил со смешанными чувствами. Репетиция группы Стаса, которая, насколько я помнил, называлась «Контуженные логопеды», должна была начаться через 5 минут. Я не совсем понимал, зачем он меня пригласил, чтобы я просто послушал, или же поучаствовал, но, учитывая мой возраст, в последнее мне верилось с трудом. Мимо вахтерши ДК я прошел без особых проблем, ее действительно предупредили. Она вкратце объяснила мне, куда идти, большего мне и не нужно было. Я в свое время частенько бывал в нашем доме культуры и хорошо помнил расположение всех помещений. Комната, где проходила репетиция, находилась на 2-м этаже. Поднимаясь по лестнице, я вдруг услышал на верхней площадке голос Стаса. «В райком?» – несколько удивленно спрашивал он. «Интересно, и зачем тебя туда вызывают?» «Стас, я не знаю», – отвечал девичий, немного раздраженный голос. «Насколько я понял, это была Ленка Иванова, подруга Стаса и комсорг нашей школы. Может, мне с тобой съездить?» «Нет, Стас, на этот раз я одна». «Что так?» Тон Стаса изменился и стал холодно отстраненным. «Ты знаешь», после непродолжительного молчания напряженно ответила Лена. «Ничего я не знаю. Объясни, что происходит. Я тебе уже говорила, Стас, ты просто меня не слышишь, или отказываешься слышать. Это твоя группа. Что не так с моей группой?» Делая ударение на каждом слове, спросил Стас. «Да у нее даже название под стать, контуженные логопеды». Ленку, наконец, прорвало. «Думаешь, ты сможешь построить карьеру в партии, если в твоей характеристике будет значиться, что ты лидер рок-группы, да еще с таким дурацким названием? Подумай, Стас, время еще есть, но его остается все меньше. Сделай уже выбор, реши, что тебе нужно от жизни, а до этого никаких больше совместных поездок в райком». Я услышал торопливые шаги легких девичьих ножек. Ленка, ничего вокруг не замечая, быстро пробежала мимо меня, украдкой вытирая непрошенные слезы. Я задумчиво посмотрел ей вслед. Похоже, у Стаса в жизни не все так гладко, как кажется с первого взгляда. И Лена тут, конечно же, права. Каким бы перспективным молодым человеком не был Стас, но участие в рок-группе могло поставить жирный крест на его будущей карьере, если он хотел связать ее с работой в партийном аппарате. Однако, здесь было одно жирное «но». Ни Стас, ни Лена не знали, что Советский Союз доживает свои последние годы. А самое главное, они не знали, что их ждет в будущем. А вот я знал. И то, что я знал, не вселяло в меня особого оптимизма по поводу судьбы Стаса. А если уж быть совсем откровенным, в ближайшем будущем его ждал такой плачевный финал, которого даже врагу не пожелаешь. Глава 25. Я немного подождал на лестнице и, убедившись, что Стас ушел, двинулся дальше. На душе у меня кошки скребли, и не потому, что я стал свидетелем размолвки двух совсем еще молодых людей, а из-за того, что вновь вспомнил ту ужасную картину, которая станет финальным аккордом в жизни Стаса, вспомнил, каким ударом это будет для Лены, и как потом покатится под откос ее жизнь. Это случится в последний день лета. Именно поэтому я так хорошо запомнил дату. 2 сентября, в понедельник, когда мы пришли в школу, в фойе уже стоял портрет Стаса с черной траурной ленточкой, а рядом с ним лежали 2 унылые гвоздички. И угораздило же меня попасть именно в этот год, в год, который был наполнен такими трагическими событиями. А ведь так хочется просто пожить в свое удовольствие. Я подошел к двери репетиционной комнаты и остановился. Изнутри доносились нестройные звуки настраиваемых инструментов и барабанная дробь. Усилием воли отбросив мрачные мысли, я потянул за ручку и вошел внутрь. В репетиционной было тесновато, зато душевно. Здесь сохранялась та неповторимая атмосфера бесшабашности и свободы, которая так присуща молодежи совершенно любой эпохи. В довольно небольшом помещении помимо четырех участников группы располагалась куча аппаратуры и инструментов. Три гитары, барабаны, большая колонка, усилитель, микшер, пара примочек с педалями, два микрофона на стойках и беспорядочно раскиданное по полу переплетение проводов. Также в углу у стены приютился небольшой видавший виды диванчик и столик. Роли в группе распределялись следующим образом. Стас – вокал и ритм-гитара, Саня – бэк-вокал и соло-гитара, Леха – бас, а Андрюха – на ударниках. Все они были уже в сборе и занимались настройкой инструментов и аппаратуры. Стас же угрюмо сидел в углу на диване и, закинув руки за голову, пялился в потолок. «Привет, я замер на пороге», увидев брошенный на меня тяжелый взгляд Стаса. «Я что, не вовремя?» «Нет-нет, Егор, проходи». Стас через силу улыбнулся и махнул мне рукой, указав на свободное место рядом с собой. «Привет». По пути до дивана я поздоровался с остальными. Поскольку все они были вчера у школы, и я знал их по именам, то знакомиться с ними не пришлось. «Ну что, Егор, этот придурок Кирпичев больше к тебе не докапывался?» Нахмурившись, спросил Стас. «Нет, а ты думаешь, будет?» С опаской спросил я. «А кто ж его знает, чего там у него в голове? Ты с ним поосторожнее, на рожон не лезь, этот кирпич на голову отбитый. Можешь, конечно, сказать мне, если что, но, сдается мне, что ты не охотник прятаться за чужими спинами. Так что просто будь с ним поосторожнее, лады?» «Ладно, Стас, я постараюсь». Я немного помолчал и внимательно посмотрел на собеседника. «Слушай, у тебя-то что случилось? Выглядишь, если честно, паршиво. Я опять совсем забыл, что мне всего лишь 11, и заговорил, как взрослый». Стас удивленно посмотрел на меня, потом широко улыбнулся и ответил, потрепав меня по волосам. «Мал ты еще, такие вопросы задавать. Но да ладно, пора репетицию начинать». И он, бодро поднявшись с дивана, пошел к микрофону. «А мне что делать?» – рассеянно спросил я. «Пока просто сиди, слушай, наслаждайся жизнью», – добродушно улыбаясь, ответил Стас. «Я же вижу, тебе здесь нравится. А как мы с парнями прогоним основную часть, там и видно будет, чем тебя занять». Еще минут 5 ушло на настройку, а потом зазвучали песни. Ребята играли не только популярные на тот момент композиции, но и много своего. Особенно понравилась мне их песня «Свободный полет». Смысл ее, если уж быть совсем кратким, заключался в освобождении от оков повседневности, в ощущении полной независимости, не ограниченной никакими рамками. «Чья это песня?» – спросил я Стаса, когда они закончили петь. «Моя», – ответил он и задумчиво посмотрел на меня. «Нравится? Очень». Стас улыбнулся, но какой-то уж очень грустной улыбкой, а потом неожиданно выдал. «Как бы я хотел, Егорка, чтобы мне сейчас снова было 11, как тебе? Никаких тебе забот и проблем, а впереди целая жизнь. Ну здрасте, приехали». Ошарашенно подумал я. Пацану 16, еще молоко на губах не обсохло, а он уже такие речи толкает. «Да знаешь ли ты вообще, что такое жизнь, сынок?» Вслух я, конечно же, ничего такого не сказал, но отметил про себя, что настрой у Стаса сегодня хуже некуда. И что-то мне подсказывало, что тому виной не их с Ленкой разборка, а кое-что посерьезнее. Они сыграли еще несколько песен, а затем сделали перерыв. Андрюха, барабанщик, весь взмокший после проделанного титанического труда, покопался в своей сумке, вытащил из нее армейскую флягу и жадно припал к горлышку. Когда он напился, фляга пошла по кругу, утоляя жажду остальных участников группы. А тем временем Стас тоже извлек откуда-то точно такую же флягу, как у Андрюхи и, довольный как слон, потряс ею себя над ухом. Вокруг раздались радостные возгласы. У всех тут же заблестели глаза и Андрюхина вода была мгновенно забыта. «Нет, парни, для начала послушаем нашего гостя», — сказал Стас, положив флягу на стол, а потом уже все остальное. «Егор, можешь еще раз сыграть соло-партию к «Ночной птице», но теперь уже вместе со всеми», и он вопросительно взглянул на меня. «Я бы хотел послушать, как у тебя получится играть в составе группы. Только одно обязательное условие. Ты должен сделать это стоя, будто играешь на сцене». Если честно, предложение Стаса застало меня врасплох. Я не был уверен, что с моим невысоким ростом и короткими руками справлюсь с этой задачей. Не знаю, как у меня это получится, но попробовать можно, пожав плечами, ответил я. Мне на плечи тут же водрузили гитару, Подтянули ремень и вручили медиатор. Я немного примерился к грифу, поудобнее перехватил инструмент и попробовал сыграть простейшую блюзовую гамму. Вышло не то чтобы совсем уж хорошо, но и отвратительной мою игру назвать было нельзя. «Можем начинать?» После этой небольшой разминки ответил я. Барабанщик отбил ритм, заиграла гитара Стаса, и я подхватил ее соло партии вступления. Поначалу все шло не очень гладко. Я был несколько напряжен из-за этого совершенно неожиданного поворота события и ошибся с парой-тройкой нот. Однако, когда дело дошло до проигрыша в конце четвертого куплета, я уже так освоился с гитарой, что отыграл вполне сносно и под конец даже вошел в какой-то раж. По мере того, как я играл, улыбка на лице Стаса становилась все шире. Мне показалось, что в такие моменты он забывает обо всех своих невзгодах и становится по-настоящему счастливым. И тут меня осенила одна идея. Реализовать ее было довольно сложно, но попробовать стоило. И вот, когда мы закончили с ночной птицей, я сделал небольшую паузу, вдохнул поглубже, расслабился и, постаравшись поймать настроение будущей взрывной композиции, начал играть. Я, знаете ли, одно время был фанатом Чака Берри, а также очень любил фильм «Назад в будущее», который, к слову говоря, уже был снят и должен был выйти на американские экраны в следующем месяце. Ну и, конечно же, я вдруг на мгновение почувствовал себя этаким Марти Макфлеем, попавшим в прошлое, а после этого не спеть знаменитую песню Йоханны Б. Гади я просто не мог. Помню, как терпеливо и упрямо разучивал я ее на протяжении 3 месяцев, а потом еще столько же оттачивал технику, пока пальцы сами собой не стали свободно и легко летать по грифу. И это стоило того. У парней просто глаза на лоб полезли. Первый очухался Андрюха и поддержал меня партией ударников. Глядя на него, подключились Стас и Леха. В этот момент я забыл про свой возраст и недостатки телосложения. Конечно, пинать дорогую аппаратуру, громить гитару и кататься по полу я не стал, но в остальном выложился по полной программе. В это время Саня, который был не при делах, ошарашенно плюхнулся на диван и, абсолютно не контролируя себя от нахлынувших эмоций, открыл флягу Стаса и сделал большой глоток. Его сморщившееся на миг лицо не оставило у меня никаких сомнений по поводу ее содержимого. Саня сразу повеселел и, отложив флягу, начал бешено отстукивать ритм по поверхности стола. Глянув на него, я широко улыбнулся и еще с большей энергией принялся играть финальное соло. Все участники группы были на кураже и отыгрывали свои партии так зажигательно, что, кажется, в комнате стал наэлектризован даже воздух. Когда затихли последние аккорды, я услышал удивленный Санин возглас. «Что это, нахрен, только что было, мать вашу?» В репетиционной на пару мгновений повисла полная тишина. Все изумленно смотрели на меня. «Егор, ты кто такой? Черт тебя дери, инопланетянин, электроник, колись, где у тебя кнопка?» Полушутливо, полусерьезно спросил Стас, пристально глядя на меня. «Ты мне пообещал, что вопросов задавать не будешь». Я поставил гитару на стойку, вытер вспотевший лоб и повернулся к такому же взмокшему барабанщику. «Андрюх, дай попить». В горле пересохло. Стас покорно развел руками, признавая, что был неправ. Он подошел к Андрею, взял у него флягу с водой и протянул мне. «Держи, маэстро», — съерничал он. Я взял фляжку, уселся на диван рядом с Саней и сделал несколько больших глотков. «Давненько я так не отрывался», — довольно ответил я, вытирая губы, — сказал 11-летний пацан. Стас удивленно покачал головой и взял со стола свою фляжку. «Вот теперь точно есть повод выпить. Это было нереально круто». Он сделал большой глоток, сморщился и протянул флягу мне. «Не, Стас, спасибо. Мне и без этого хорошо», — покачал я головой. Он пожал плечами и передал флягу Андрею, не сводя с меня весьма заинтересованного взгляда. «Слушай, Егор, а ты не хочешь с нами выступить? Здесь в ДК мероприятие будет в эту субботу. Вопросы с администрацией я улажу. Это твоя переигровка Чака Берри просто чума. Она реально весь зал взорвет. У меня даже челюсть отвалилась». «Стас, ты уверен?» — изумленно спросил я детским голоском. «Чака Берри, это же классика. Я, конечно, не против. И очень даже хочу». «Ну вот и все, решено», — восторженно перебил меня Стас. «Главное, что ты хочешь, а остальное все ерунда. Это будет событие. О нем будут говорить, вот увидишь. Ты станешь знаменитым на весь район. Офигеть, мне бы так играть в 11. Да я бы за это все отдал». Он взял у Сани флягу, которая прошла по кругу, и сделал еще один глоток. «Парни, только теперь репетиции каждый день. Он оглядел всех вопросительным взглядом и, получив молчаливое согласие участников группы, удовлетворенно кивнул. «Ровно в три, как сегодня. У нас есть 4 дня, и это капец как мало, но надо успеть. Следующее выступление только через месяц. Так долго я ждать не хочу». Вот так незатейливо и совершенно неожиданно для себя я стал участником группы «Контуженные логопеды». Я боялся, что Санька будет на меня в обиде, ведь я, хоть и на одну песню, но потеснил его роль соло-гитариста. Но, похоже, он был совсем не против. Наоборот, после небольшой передышки он всучил мне гитару и нетерпеливо сказал: «Егорыч, будь другом, покажи, как ее играть». «Не-не-не, Сань», тут же возразил Стас, «у нас есть еще полчаса, и это время мы потратим на репетицию новой песни. А если Егор сегодня будет у школы, там его и попросишь показать. А мне что в это время прикажешь делать?» — буркнул Саня. Стас вырвал листок из лежащей на столе тетради и положил его перед временно отстраненным от дел соло-гитаристом. «Смотри внимательней за игрой Егора и набрасывай партитуру», — ответил он Саньке, — «что не уловишь, потом он тебе покажет. Делов-то, а это идея». Саня сделал еще один глоток из фляжки и, схватив ручку, начал быстро расчерчивать листок. Мы прогнали еще несколько раз новую песню. Стас пытался мне подпевать, но, похоже, слов он особо не знал. «К завтрашнему дню все выучу, Егорка, и мы ее вместе забацаем», — пообещал он, когда репетиция закончилась. После этого, быстро глянув на часы, Стас засобирался. «Парни, мне срочно надо уйти. Сань, закроешь тут все и ключи на вахту закинешь, хорошо?» — торопливо спросил он. «Не вопрос. Сегодня во сколько у школы?» «Давай часиков в 9», — бросил через плечо Стас, выбегая из комнаты. Было похоже, что он совсем забыл о какой-то важной встрече. Я тоже долго задерживаться не стал и, попрощавшись с парнями, вышел из клуба. В этот момент в моей голове царил настоящий хаос. Столько событий произошло за эти 3 дня, и последней каплей стала прошедшая репетиция. Мне надо было успокоиться и привести мысли в порядок. Я обогнул ДК и не спеша пошел по небольшому скверу. Сейчас здесь было совсем безлюдно. Устроившись на скамейке, я стал обдумывать свои дальнейшие действия, а также строить планы на обозримое будущее. От этого занятия меня оторвал отдаленный и весьма грубый окрик: «Садись в машину, дятел». Я поднял глаза и увидел вдалеке длинного мужика в спецовке, который заталкивал в черную копейку какого-то парня. Тот даже не пытался сопротивляться. Перед тем, как исчезнуть в сумраке салона, он повернулся и быстро глянул в мою сторону. Наши взгляды на мгновение встретились, и я в нерешительности застыл, не зная, что делать. На меня смотрел Стас Тимофеев, глава 26. Увидев меня, он едва заметно и несколько обреченно покачал головой, а потом забрался в салон. Мужик запрыгнул за ним, машина резко взвизгнула тормозами и сорвалась с места, скрывшись за ближайшим поворотом. Я понимал, что в этой ситуации абсолютно ничего не могу сделать. Похоже, что и Стас, судя по его странному жесту, тоже не хотел, чтобы я ввязывался. А значит, оставалось только надеяться, что с ним все будет в порядке. С другой стороны, я наверняка знал, что Стас доживет до конца лета. Значит, сейчас особых причин беспокоиться за его жизнь нет. «Во что ты ввязался, Стас?» — задумчиво буркнул я себе под нос. И тут меня пронзила внезапная догадка. Твою ж мать, если официальная версия смерти Стаса ошибочна, то значит есть шанс. Зацепившись за эту мысль, я вскочил со скамейки и нервно зашагал по скверу, обдумывая различные варианты своих будущих действий. В конечном итоге я пришел к мысли, что надо узнать поподробнее про эту темную историю с черной копейкой и тем длинным мужиком. А это значит, что мне придется какое-то время последить за Стасом. Конечно, я был сильно ограничен в своих текущих возможностях. Особенно это касалось полного отсутствия технических средств. Но, как говорится, попытка не пытка. Лучше хоть что-то делать, чем просто сидеть сложа руки. Остановившись на этом решении и немного приведя мысли в порядок, я направился к остановке общественного транспорта. В животе со страшной силой урчало. Организм срочно требовал восполнения потерянных на репетиции ресурсов. Вернувшись домой, я забежал в ванную, привел себя в порядок и направился на кухню. Сегодня на ужин был рассольник и макароны по-флотски. От одного вида этой еды я чуть слюнями не захлебнулся. Начерпав поварешкой супа в глубокую металлическую тарелку, я расположил ее на плите на круглой, покрытой небольшими отверстиями, металлической подставке и зажег газ. Честно говоря, в этот момент мне остро не хватало микроволновки. Но как только я попробовал вкуснейший рассольник, то сразу позабыл о своей тоске по будущим благам цивилизации и полностью отдался процессу наслаждения аппетитным ужином. Когда я закончил с едой и вымыл посуду, то услышал, как скрипнула входная дверь. Сестра не могла так рано вернуться с прогулки. Поэтому оставался только один вариант. Отец пришел с работы. В подтверждение этому я тут же услышал из прихожей его тихое покашливание. «Пап, привет, тебе ужин подогреть?» – крикнул я с кухни. Ответом мне было гробовое молчание. Через четверть минуты отец заглянул на кухню. Его взгляд был удивленным и где-то даже немного подозрительным. «Это точно мой сын?» – спросил он и окинул меня пристальным взглядом. «Да, признаюсь, что я никогда не приветствовал отца, когда тот возвращался усталый с работы, а предложение подогреть ему ужин было вообще из области ненаучной фантастики. Однако, сейчас мне очень хотелось исправить то, что я справедливо считал ошибками юности. И именно поэтому я вновь не устоял перед абсолютно нетипичным для меня поведением. Да вроде бы с утра был я, приняв как можно более растерянный вид, ответил я, а то я уж было подумал, что к нам в квартиру кто-то забрался. Не очень удачно попытался сюморить отец. Увидев, что я шутку не оценил, он добавил, «Да я сам разогрею, не сахарный, иди-ка лучше сюда, что покажу». И он поманил меня рукой в прихожую. На тумбочке под зеркалом лежал небольшой сверток, обернутый обрывком какой-то газеты. Отец протянул его мне. Внутри находился некий продолговатый, судя по весу, металлический предмет. Я развернул газету и чуть не матюгался от удивления. Вовремя спохватившись, я заменил готовое сорваться с языка хлесткое словцо коротким и по-детски восторженным возгласом «ах». Внутри лежал блестящий металлический стержень, сужающийся к одному краю, и похожий на очень толстый карандаш. Это был самый настоящий кубатон, ну или почти. На нем было даже отверстие для кольца от связки ключей. У меня на миг возникло странное ощущение, что мой отец каким-то образом побывал в будущем и увидел, как выглядят настоящие кубатоны. Я сразу прогнал эту глупую мысль и убедил себя, что батя, будучи первоклассным токарем, просто следовал за своей фантазией и выточил почти идеальное оружие ближнего боя. Я отбросил газету и зажал кубатон в ладони. Он лег идеально, хоть и показался мне несколько длинным. «На вырост», — довольно ответил отец, словно прочитав мои мысли. «Обалдеть! Спасибо, пап!» Я взглянул на себя в зеркало, на автомате прикрыл шею и грудь левой рукой, а правой, в которой держал кубатон, нанес несколько тренировочных ударов. «Как ты, я хотел сказать, узнал, но вовремя себя одернул, классно его сделал. Ну теперь Никитин у меня попляшет, если вздумает на меня напасть. Кстати, ему кто-то руку сломал. Участковый заходил, про тебя спрашивал. Мы с мамой сказали, что ты вчера у тети Гели был. Я внимательно посмотрел на отца. Скоро допрыгается, еще и ногу сломает», — нахмурившись, ответил отец. Но потом лицо его разгладилось, и он потрепал меня по плечу. «Как это ты так ловко им орудуешь? Будто уже тренировался где?» И он вопросительно посмотрел на меня. «У Сереги самого отец из Ашхабада видеомагнитофон привез. Мы фильм какой-то смотрели, название не помню. Там дядька так же делал, только ножом. Вот я и запомнил», — нагло и бессовестно соврал я, надеясь, что к этому времени действительно появились бытовые видеомагнитофоны и электроника. Помню, в начале 90-х у меня был такой, с откидывающимся верхним подкассетником. А первой кассетой я тогда купил «Терминатора», ну а потом, конечно же, «Назад в будущее». Страсть, как люблю фильмы про попаданцев в прошлое, а вот теперь и самого угораздило. «Значит, видеомагнитофон, говоришь, ну-ну». Было ясно, что отец мне ни на йоту не поверил. Мне кажется, для него было очевидно, что такая техника достигается только упорными тренировками. Но дальше допытываться он не стал. Поосторожнее с ним, таким и убить можно, если не туда ударишь. Но, сдается мне, ты и без меня это знаешь. Отец пристально посмотрел на меня, потом озадаченно покачал головой и пробормотал себе под нос. Фильмов он, видите ли, насмотрелся. Сказав это, он скрылся за дверью своей комнаты. Я быстро закинул свое новое оружие в карман и, пока отец меня еще чем-нибудь не озадачил, надел кеды и выскочил в подъезд. Надо было повидаться со своими друзьями и узнать, не случилось ли чего, пока я был на репетиции. Во дворе никого из моей компании я не обнаружил. зато столкнулся с Орешкиным и Славкой Михайловым. Они устроились на лавочке у соседнего подъезда и играли в карты, судя по всему, в очко. Заметив меня, Орешкин злобно сверкнул в мою сторону глазами. Однако говорить мне что-то или уж тем более делать какие-то движения в мою сторону он не рискнул. Видок у него был не очень. Сломанный нос и синеющие под глазами фингалы окончательно портили его и без этого довольно мерзкую физиономию. Нормально его приложил Никитин. Интересно, как будут дальше развиваться их взаимоотношения. Ведь получается, что Орешкин, пусть даже и опосредованно, через родителей, сдал милиции информацию о произошедшей потасовке. С Михайловым он пока ладит, но это пока. Похоже, что тот еще просто не в курсе его излишней болтливости. Однако, когда Никитина выпишут из больницы и он вернется домой, все может резко поменяться. Если он, конечно, с подачи нашего участкового в спецшколу открытого или даже закрытого типа не загремит. Но в последнюю отправляют только после совершения тяжкого преступления, так что это вряд ли. Однако плюс состоял в том, что для отправки в такую школу не требовалось решение суда. Достаточно было вердикта комиссии по делам несовершеннолетних. И если Никитина даже в открытую спецшколу отправит с возможностью приезжать домой на выходные, то это только до очередного нарушения, а дальше уже и закрытая не за горами, которая почти то же самое, что колония. Возможно, именно на это и надеялся Орешкин, иначе бы дома сидел и не высовывался. Я прошел мимо них, не обращая особого внимания на упершийся в меня злобный взгляд. То обстоятельство, что Орешкин ограничился только этим, недвусмысленно намекало, что урок он усвоил. По крайней мере на данный момент, не найдя никого из друзей во дворе, я направился в сторону Серегиной сарайки. Надо было проверить этот вариант, однако до нее я так и не дошел. Миновав очередной поворот, я увидел открытую дверь гаража Мишки Борисова, как, в общем-то, и его самого. А рядом с ним стоял Серега Сабуров. Они озадаченно смотрели на самый что ни на есть настоящий мопед. Это была Мишкина Рига-16, и с ней были связаны одни из самых незабываемых воспоминаний моего детства. А еще я знал все слабые места этого мопеда, и похоже, что это знание мне сейчас пригодится. Я подошел к гаражу и с улыбкой глянул на кислые лица друзей. «Привет, пацаны, что, не заводится?» – бодро спросил я. Мишка еще раз подошел к мопеду, подергал заслонку и, включив зажигание, начал бешено дергать спусковую педаль. Двигатель хрипел, плевался, возмущенно фырчал, но запускаться ни в какую не хотел. Мишка чертыхнулся и, тяжело дыша, прекратил бесполезные попытки. «Ну кто ж так делает, Миш? С ним надо понежнее, с умом. Давай-ка я попробую». «Да пожалуйста», — раздраженно ответил Мишка и отошел в сторону. Я подошел к мопеду и первым делом выкрутил свечу зажигания. «Посмотри, ты ж ее всю залил», — с улыбкой сказал я, показывая влажный конец свечи. «Теперь надо немного подождать, чтобы топливо испарилось из цилиндра. Дай мне тряпку, только чистую». Мишка удивленно посмотрел на свечу, потом на меня, но спорить не стал. Сбегав в гараж, он принес чистую ветошь. Я протер ей свечу, очистил ее от копоти и отложил пока в сторону. После этого завернул до упора винт качества горючей смеси, а затем выкрутил его на один оборот. Подождав еще немного, чтобы топливо уж точно испарилось из цилиндра, я вернул свечу на место и накинул на нее колпак. Ну а теперь приступаем к главному. Для начала я прикрыл воздушную заслонку и три раза не сильно нажал на пусковую педаль, чтобы запустить горючую смесь в цилиндр, а затем включил зажигание. «Ну что, Мишка», я хитро подмигнул ему, «если я завожу мопед, то чур я первый качусь», заметано. «Да легко», хмуро буркнул он, «только фиг ты его заведешь». Я резко нажал на пусковую педаль, двигатель пару раз обиженно чихнул, еще одно резкое нажатие, и вуаля, мопед завелся. Я осторожно открыл заслонку, немного погазовал, а потом дополнительно отрегулировал винт подъема дросселя, чтобы добиться устойчивой работы двигателя. Под конец немного поиграл с винтом качества смеси, чтобы чуть увеличить обороты. И все. Дело было сделано. Мишка с Серегой сразу повеселели и ошарашенно посмотрели на меня. В их взглядах помимо радостного удивления читалось еще что-то сильно смахивающее на уважение. «Ничего, пацаны», — подумал я про себя, — «когда вам будет по 50, так же как мне, то вы в каком-то смысле гораздо дальше меня пойдете и такое будете уметь, что вам пока и не снилось». Я сел на мопед и спросил Мишку: «Бензина-то много залили? Полбака точно есть?» покататься хватит», — радостно воскликнул он, торопливо запирая гараж. «Я тогда пока прокачусь до поля и обратно, а вы идите мне навстречу, хорошо? Давай», — крикнул Мишка. Я осторожно крутанул ручку газа и, постепенно набирая скорость, покатил между огородов и гаражей в сторону совхозного поля. Мы всегда там катались, огибая его по периметру по накатанной проселочной дороге. Один круг составлял примерно 2 километра. Этого было более чем достаточно, чтобы насладиться быстрой поездкой с ветерком. На мне не было никакой страховки, а мопед тем временем разогнался до 40 километров в час. Это было не так уж и много, и совсем не страшно для 50-летнего мужика. Но на сиденье-то мопеда сейчас сидел 11-летний пацан. Мне вдруг подумалось, опустил бы я своего сына вот так вот запросто прокатиться на этой газуле, ведь ему столько же лет, сколько и мне сейчас. И, если честно, я не смог положительно ответить на этот вопрос. Слишком уж я его любил. Вот такие мы отцы. Сами готовы на всякие безрассудства, а своим детям и малейшие запрещаем. Выехав на кромку совхозного поля, я резко повернул налево, отбросил все лишние мысли и выкрутил до предела ручку газа. В лицо мне ударила плотная струя воздуха, который был напоен запахами свежескошенной травы и ароматами луговых цветов. В небе надо мной весело носились жаворонки и стрижи, а совсем высоко, в бездонной лазури, виднелся белый след самолета. Я несся вперед, позабыв про все на свете от охватившего меня непередаваемого ощущения счастья и свободы. Ветер свистел в ушах, дорога неслась навстречу, а теплое летнее солнце, проглянувшее наконец-то из-за плотных облаков, приятно грело спину. И в этот момент я отчетливо осознал, что оказывается счастливым быть очень легко. Достаточно, отбросив все лишнее, просто нестись навстречу летнему солнцу и ясному бирюзовому небу. Глава 27. Накатавшись вдоволь на Мишкиной газуле, мы, как обычно по вечерам, направились к школе. Серега Сабуров снова вытащил мяч, но в этот раз мы решили поиграть в 33 на баскетбольной площадке. Суть игры заключалась в том, чтобы с расстояния штрафного броска закинуть мяч в кольцо. За каждое попадание начислялось 3 очка, а когда счет доходил до 30, то по одному очку. Кто первый набирал 33, тот и выигрывал. Если игрок не попадал в кольцо, то право броска переходило к следующему в очереди. Он должен был поймать мяч, отскочивший от щита, и бросать с той точки, где его поймал. Если игрок не попадал ни в кольцо, ни по щиту, то он терял 3 очка, а следующий человек в этом случае бросал мяч от штрафной линии. Начали играть мы втроем. Я, Серега и Мишка. А потом к нам присоединились Женька Андреев и Колька Раевский. Пару раундов игра у меня шла не очень, но вот в третьем удача наконец-то мне улыбнулась. Мы с Мишкой Борисовым шли ноздря в ноздрю, и у нас было по 32 очка. Каждому из нас осталось забросить последний мяч. Но Мишке не повезло. Перед ним бросал Женька. И он уже точно знал, что не выиграет. А когда Женька это понимает, то начинает вредничать. И этот раз не стал исключением. Андреев поймал мяч недалеко от щита и бросил убийственный взгляд в Мишкину сторону. «Нет, Жентас, только не это». Мишка понял, что тот хочет сделать. «Так нечестно. Если ты мне подосришь, то я с тобой не дружу». В его голосе звенела неприкрытая обида. Зря он это сказал. Его слова Женьку только подначили. Он бешено размахнулся и что есть силы метнул мяч в щит. Тот отскочил далеко в сторону, и Мишке пришлось поднапрячься, чтобы побыстрее его догнать и схватить. Когда он это сделал, то находился слишком далеко от кольца. Попасть в него мячом не было почти никаких шансов. Тут как бы в минус вообще не уйти, промазав по щиту. «Ну ты и урод!» – обиженно крикнул Мишка, злобно сверкнув глазами в Женькину сторону. Андреев в ответ только зло улыбнулся и отошел в сторону. Я в это время был уже наготове. Мне требовалось поймать мяч как можно ближе к кольцу, если Мишка попадет в щит. Борисов весь как-то подобрался, сосредоточился на кольце, прицелился и одной рукой с размаху метнул мяч. Тот, словно в замедленной съемке, сделал большую дугу и влетел точно в кольцо. «Да!» – заорал Мишка, высоко подпрыгивая на месте. «Да, я это сделал, видел, козел!» – крикнул он, глядя на Андреева. «Я это, мать твою, сделал! Мать мою не трожь!» – хмуро ответил Женька, направляясь в Мишкину сторону. «Да мне плевать и на тебя, и на твою мать!» – гневно ответил Мишка и побежал навстречу Андрееву. «Это произошло настолько быстро, что я, признаться, не успел сразу среагировать». В следующую секунду парни уже катались по траве, от души дубася друг друга. Мы с Серегой и Колькой подскочили к ним и растащили в стороны. Мишка с Женькой осыпали друг друга проклятиями и пытались вырваться, чтобы продолжить драку. Я знал, что самый верный способ успокоить схлестнувшихся, это дать им выплеснуть энергию. Поэтому нам оставалось только крепко держать пацанов и ждать, пока они наорутся и окончательно выбьются из сил. «Все, Миха, успокойся, ты же выиграл». Я ослабил хватку. «Он полный придурок, друзья так не поступают», — продолжал кипятиться Борисов. Я отпустил его и встал на ноги. Мишка тоже поднялся. Он тяжело дышал и больше не делал попыток напасть на Андреева. Женька, похоже, тоже не собирался лезть в драку. «Пацаны, вы что, совсем того?» Я покрутил пальцем у виска. «Это же всего лишь игра. Зачем из-за нее лезть в драку? Он всегда выигрывает. А после этого начинает насмехаться. Типа, мы все слабаки, а он крутой», — не выдержал Женька. «Я хотел, чтобы сейчас он продул. Слушай, Жентос, как бы вы с Мишкой не вели себя во время игры, в жизни-то все по-другому. И если ты влипнешь, то Мишка обязательно поможет. Ведь так?» И я посмотрел на Борисова. «Угу», — нехотя буркнул он. «Но потом все равно вломлю ему. Он всегда влипает по своей собственной глупости. А страдать должны все. Ну и что?» Тут уже не выдержал я. «Мы все капец какие разные и не можем во всем нравиться друг другу. Настоящая дружба в том и заключается, чтобы принимать другого таким, какой он есть, и стоять друг за друга. А если собачиться по пустякам, то с такими друзьями и враги не нужны». Я замолчал и окинул пацанов хмурым взглядом. Женька с Мишкой вроде бы немного присмирели, хоть еще и продолжали из-под лобья смотреть друг на друга. «Короче, народ, подрались и хватит. А теперь пожмите друг другу руки и забудем об этом, иначе никакой команды из нас не выйдет». Парни стояли, не шевелясь. Так прошло примерно с полминуты. Наконец, Женька подошел и протянул Мишке руку. Тот молча ее пожал, а потом вдруг выдал: «А круто я тебе под дых вломил, Ажентос». И он ехидно улыбнулся. «А я тебе по яйцам», — тут же парировал Женька, и на его лице в свою очередь промелькнула легкая улыбка. «Да ты нифига не попал, и ты. У меня даже дыхание не сбилось. Я думал, парни снова накинутся друг на друга, но вышло все совсем наоборот». После небольшой словесной перепалки они стали вспоминать курьезные случаи, произошедшие с ними, и под конец, похоже, совсем забыли про свои обиды. И в этот самый момент, когда я уже думал, что все самое плохое позади, на горизонте появилась Ирка Миронова с подружками. А мне сейчас было совсем не до нее. «Вот, прям, вообще. Привет, Егор», — промурлыкала она, подойдя ко мне вплотную и явно рассчитывая на какие-то знаки внимания с моей стороны. «Привет», — я сдержанно улыбнулся и сделал небольшой шаг в сторону.